Глава 33. Лида. С того дня, как я впервые смогла стоять сама, дело идет на лад. На мои вопросы Игорь лишь загадочно улыбается и говорит, что моя проблема была в голове. И теперь все пойдет проще и легче. Я не знаю, так ли это, но готова сделать все, чтобы вернуться в форму. На следующий день после неприятного разговора с Адамом мне звонит Власов. И хотя мы поговорили буквально минутку, у него вот-вот посадка на самолет. Но даже этого хватает, чтобы смутное беспокойство насчет нашего разлада прошло. К сожалению, Володя не мог вырваться ко мне, и все, что оставалось, созваниваться в редкие свободные минуты. Реакция мужчины на то, что я смогла встать на ноги, была такой, что я с удвоенным усердием занималась и выполняла все предписания врача. Время шло. Я все ждала, когда же Власов сможет приехать. Его другу я больше не рисковала звонить. Одной отповеди от него мне хватило, чтобы больше подобный трюк не проворачивать. Все идет отлично, пока сегодня днем мне не привозят огромный шикарный букет цветов с пакетом. «Ваш мужчина явно имеет хороший вкус», — говорит медсестра, принося вазу для цветов. «Похоже на то», — улыбаюсь, представляя, как Вова выбирал для меня этот подарок. «К сожалению, карточку или записку я так и не нахожу. Но кроме Власова некому мне дарить презенты. Так что я даже не сомневаюсь, это он». Открываю пакет. В нем лежит небольшая коробка без опознавательных знаков. Пульс ускоряется. Я очень любила сюрпризы в детстве, да и сейчас. Если бы не случай на свадьбе, тоже бы любила. Осторожно открываю. Вижу простенький телефон и записку. «Он тебя обманывает». Руки начинают дрожать, а уши закладывает. Это не то, о чем я подумала. Мобильник звонит, и я вздрагиваю. Коробка падает на пол, а у меня перед глазами так и стоят слова из записки. Телефон звонит и звонит, и я, сдавшись, все же отвечаю. «Алло? Не бросай трубку, Лида!» Звучит голос матери. «Ты! Это ты!» Выдыхаю, жмурюсь, стараясь собраться с мыслями. «Твоя глупая шутка!» «Это не шутка, дочь. Если тебе не хочется снова выглядеть дурой, как на свадьбе, советую тебе не бросать трубку, а выслушать меня». «Зачем? Тебе нужны акции? Деньги? Что?» «Я не могу взять себя в руки. Не могу успокоиться. Мне кажется, этот кошмар никогда не закончится». «Мне нужно обеспеченное будущее», — цинично отвечает мама. «И тебе, кстати, тоже. Если, конечно, ты хочешь сама выбирать, с кем жить и что делать дальше». «Это безумие». «Вовсе нет. Когда я предлагала тебе помощь с разводом, ты меня проигнорировала». «Я понимаю». Старший брат оказался убедительным. Да и, откровенно говоря, он куда более фактурный, чем Генка. Она еще что-то говорит, но у меня перед глазами темнеет. Это же не может быть на самом деле. Есть ведь какие-то человеческие границы. Или же нет? «Лида!» Ее крик возвращает меня к разговору. «Что?» «Да вытащи ты из головы розовую вату!» С досадой возмущается мама. «Я тебе говорю, Власов тебя использует. Твоя доверчивость ему на руку. Но он недалеко ушел от своего брата. Он такой же кобель. А ты откуда знаешь?» «Оттуда, что я слишком хорошо разбираюсь в мужиках, дорогая. Или ты думаешь, что твой отец был святым?» «О нет, Лида, он был отменным кобелем, который без зазрения совести трахал всех своих секретарш и помощниц. Даже у нас дома». «Нет, я бы знала». Сопротивляюсь той грязи, что она без жалости выливает на меня. Ты врешь. Зачем мне это? Мне пришлось научиться жить с этим. Пришлось терпеть его потребительское отношение. И то, что ему нужен был лишь наследник, а родилась ты. То есть это я виновата. То есть это твой отец не умел держать член в штанах. Фыркает она. Но речь сейчас не об этом. Не будь дурой, как я. Сразу используй мужчин, пока они не начали делать это первыми. И этот твой Власов... Он не такой. Возмущаюсь ее манипуляцией. Не смей всех равнять по себе. В ответ слышу обидный смех. По себе? Ты, дочка, если хочешь выжить в мире мужиков, должна иметь яйца, как и у них. И вовремя делать ход первой. Подсекать, а не ждать, что о тебе вспомнят. Я не хочу это слушать. Мотаю головой. Уже собираюсь прервать разговор, но... Посмотри фото, дурочка. Какие еще фото? В коробке под бумагой лежит конверт. Что там? Кашусь на пакет, но не тороплюсь смотреть, о чем речь. Интуитивно чувствую, что лучше не стоит. «А чего ты боишься?» — хмыкает мама. «Если ты так уверена, что Владимир образцово-показательный, что он не таскается по другим бабам, пока ты сидишь прикованная к коляске, то что же ты трусишь?» Каждое ее слово прицельно бьет в мои сомнения. Я ведь тоже нет-нет доловлю себя на таких же мыслях. Гоню их, конечно. Хочу верить. Даже после таких жестоких уроков жизни мне хочется верить ему. «Ты все это специально говоришь», — сиплю в ответ. «Специально. Я тебе желаю только хорошего. Ты сейчас этого не видишь. Но лучше я тебе раскрою глаза на суровую правду жизни, раз уж ты еще не выбралась из кокона своей розовой ванили». «Открой конверт и полюбуйся, если ты не слабачка». Я все же достаю коробку и открываю. Нахожу несчастный конверт. Он довольно тонкий, и я малодушно надеюсь, что все это просто глупый розыгрыш, хоть и жестокий. А когда неловко открываю, из него выпадает всего несколько фото. Но зато каких... На каждом из них Володя. Не один. С женщиной. Полуголой. «Ну что, убедилась?» Звучит где-то вдалеке голос матери, а у меня все расплывается перед глазами.